Мелюзга. Милостивый государь, отец и благодетель, сочинял чиновник Невыразимов поздравительное письмо. Желаю, как сей светлый день, так и многие предбудущие провести в добром здравии и благополучии, а также и семейству жал. Лампа, в которой керосин был уже на исходе, коптила и воняла гарью. По столу, около пишущей руки Невыразимова, бегал встревоженно заблудившийся таракан. Через две комнаты от дежурной швейцар Парамон чистил уже в третий раз свои парадные сапоги и с такой энергией, что его плевки и шум ваксельной щетки были слышны во всех комнатах. «Что бы еще такое ему под лицу написать?» — задумался Невыразимов, поднимая глаза на закопченный потолок. На потолке увидел он темный круг, тень от абажура. Ниже были запыленные карнизы, еще ниже — стены, выкрашенные во время она в сине-бурую краску. И дежурная комната показалась ему такой пустыней, что стало жалко не только себя, но даже таракана. «Я-то отдежурю и выйду отсюда, а он весь свой тараканий век здесь продежурит», — подумал он, потягиваясь. «Тоска! Сапоги себе почистить, что ли?» И еще раз потянувшись, Невыразимов лениво поплелся в швейцарскую. Парамон уже не чистил сапог. Держа в одной руке щетку, а другой крестясь, он стоял у открытой форточки и слушал. — Звонюц! — шепнул он Невыразимову, глядя на него неподвижными, широко раскрытыми глазами. — Ужас! Невыразимов подставил ухо к форточке и прислушался. Форточку вместе со свежим весенним воздухом рвался в комнату пасхальный звон. Рев колоколов мешался с шумом экипажей, и из звукового хаоса выделялся только бойкий теноровый звон ближайшей церкви, да чей-то громкий визгливый смех. — Народу-то сколько! — вздохнул Невыразимов, поглядев вниз на улицу, где около зажженных плошек мелькали одна за другой человеческие тени. Всех за утренне бегут. Наши-то теперь, небось, выпили и по городу шатаются. Смеху-то этого сколько, разговору. Один только я, несчастный такой, что должен здесь сидеть в этакий день. И каждый год мне это приходится. А кто вам велит наниматься? Ведь вы не дежурный сегодня, а Заступов вас за себя нанял. Как людям гулять, так вы и нанимаетесь. Жадность. Какой черт жадность? Ну, из чего и жадничать? Всего 2 рубля денег да галстук в придачу. Нужда, а не жадность. А хорошо бы теперь, знаешь, пойти с компанией к заутрене, а потом разговляться. Выпить бы этак, закусить, да и спать завалиться. Сидишь ты за столом, свячечный кулич, а тут самовар шипит, и сбоку какой-нибудь этакий объектик. Рюмочку выпил и за подбородочек подержал, а оно и чувствительно. Человеком себя чувствуешь. Эх, пропала жизнь, вон какая-то шельма в коляске проехала, а ты тут сиди да мысли думай. — Всякому свое, Иван Данилович, Бог даст, и вы дослужитесь, в колясках ездить будете. — Я-то? Ну нет, брат, шалишь. Мне дальше титулярного не пойти, хоть тресни. Я необразованный. — Наш генерал тоже без всякого образования, одначе... Ну, генерал, прежде чем этого достигнуть, 100 тысяч украл. И осанка, брат, у него не та, что у меня. С моей осанкой недалеко уйдешь. И фамилия преподлейшая — Невыразимов. Одним словом, брат, положение безвыходное. Хочешь — так живи, а не хочешь — вешайся. Неворазимов отошел от форточки и в тоске зашагал по комнатам. Рев колоколов становился все сильнее и сильнее. Чтобы слышать его, не было уже надобности стоять у окна. И чем явственнее слышался звон, чем громче стучали экипажи, тем темнее казались бурые стены и закопченные карнизы, тем сильнее коптила лампа. «Нечто удрать с дежурства», — подумал Неворазимов. Но бегство это не обещало ничего путного. Выйдя из правления и пошатавшись по городу, Неворазимов отправился бы к себе на квартиру. А на квартире у него было еще серее и хуже, чем в дежурной комнате. Допустим, что этот день он провел бы хорошо, с комфортом. Но что же дальше? Все те же серые стены, все те же дежурства по найму и поздравительные письма. Неворазимов остановился посреди дежурной комнаты и задумался. Потребность новой, лучшей жизни невыносимо больно защемила его за сердце. Ему страстно захотелось очутиться вдруг на улице, слиться с живой толпой, быть участником торжества, ради которого ревели все эти колокола и гремели экипажи. Ему захотелось того, что переживал он когда-то в детстве. Семейный кружок, торжественные физиономии близких, белая скатерть, свет, тепло. Вспомнил он коляску, в которой только что проехала барыня, пальто, в котором щеголяет экзекутор, золотую цепочку, украшающую грудь секретаря. Вспоминал теплую постель, Станислава, новые сапоги, вицмундир без протертых локтей. Вспомнил потому, что всего этого у него не было. «Украсть нечто», — подумал он. «Украсть-то, положим, нетрудно, но вот спрятать-то мудрено. В Америку, говорят, с краденным бегают, а черт ее знает, где эта самая Америка. Для того, чтобы украсть, тоже ведь надо образование иметь». Звон утих. Слышался только отдаленный шум экипажей да кашель Парамона. А грусть и злоба Неворазимого становилась все сильнее, невыносимей. В присутствии часы пробили половину первого. Донос написать, что ли? Прошкин донес и в гору пошел. Неворазимов сел за свой стол и задумался. Лампа, в которой керосин совсем уже выгорел, сильно коптила и грозила потухнуть. Заблудившийся таракан все еще сновал по столу и не находил пристанища. «Донести-то можно, да как его сочинишь? Надо со всеми экивоками, с подходцами, как Прошкин. А куда мне? Такое сочиню, что мне же потом и влетит». «Бестолочь, черт возьми меня совсем!» И Неворазимов, ломая голову над способами, как выйти из безвыходного положения, уставился на написанное им черновое письмо. Письмо это было писано к человеку, которого он ненавидел всей душой и боялся, от которого 10 лет уже добивался перевода с 16-рублевого места на 18-рублевое. «А, бегаешь тут, черт!» — хлопнул он со злобой ладонью по таракану, имевшему несчастье попасться ему на глаза. «Гадость этакая!» Таракан упал на спину и отчаянно замотал ногами. Неворазимов взял его за одну ножку и бросил в стекло. В стекле вспыхнуло и затрещало. И Неворазимову стало легче.